Людмила Феррис. «Ценник красивой жизни». Роман «Журналистское расследование». Москва. Издательство «Э». 2017. Об авторе. Людмила Феррис – яркий представитель журналистики, кандидат филологических наук, доцент, член Союза журналистов России, главный редактор телекомпании одного из закрытых городов. Поэтому героем ее детективных романов неизменно становится журналист, ведущий собственное расследование запутанных преступлений. Краткое содержание романа. После того, как старейшего сотрудника редакции Серафиму Новикову уволили из газеты, она устроилась гардеробщицей в концертный зал. Но такая скучная работа не для Симы. Она привыкла быть в эпицентре событий, поэтому она вовсе не испугалась, когда во время одного из концертов случилось непонятное происшествие. Сима заметила на вешалке эффектное пальто, которое она точно не принимала. Дальше хуже. Она обнаружила убитую девушку. Сима сама решила выяснить, кто и почему ее убил. Это ее журналистский долг, потому что бывших журналистов не бывает.